Глава 35. Билли с коробкой уже отправились спать, когда из клуба вернулся Мартин. Я стояла на веранде, смотрела, как он заводит Паккарт в старую конюшню, как идет потом через двор под начавшимся дождем. Он взбежал по ступенькам, потряс головой, точно промокший пес, снял очки, и я пожалела, что оборвала его утром, не дала рассказать про сон. Я встретила его на верхней ступеньке и поцеловала в щеку. Он вздрогнул и как будто смутился. В комнате Мартин переоделся в сухое и поставил пластинку «Этель Уотерс», «Штормовая погода». Голос хора, горестная песня об утерянной любви и нескончаемом дожде, как удар в лицо. Мартин вытянулся на диване, но когда я прилегла с другой стороны и игриво потерлась ногами о его ноги, перебрался в кресло. Влажная дневная духота не отступала. Мы слушали, как дождь стучит по крыше, и Этель все горюет по-любимому. Серые и зеленые водяные стены сомкнулись со всех сторон, заключив нас в жаркую липкую ловушку. Песня закончилась вместе с дождем, и откуда-то со стороны, может быть, из соседнего дома, до нас долетел другой жалобный женский голос. Слушать эту священную рагу было куда приятнее, чем горести Этель. «Мне здесь нравится», — сказала я. «Да, захватывает сильно». «Расскажи про сон. Тот хороший». Мартин поднялся и поставил другую пластинку. «Все не так, как было Дюка Эллингтона». «Вообще-то я его уже не помню. Осталось только ощущение. Я играл на пианино, и мне было... Я чувствовал себя так, как раньше. До Эльзы». «Значит, ты все еще можешь радоваться?» «Только во сне». «Нет, все вернется, если ты простишь себя». Он метнул в меня испепеляющий взгляд. «Начиталась Роберта Кольера, бла-бла-бла, ты это можешь и прочая муть». Примечание. Роберт Кольер, 1885-1950, американский публицист и писатель, автор книг по самоусовершенствованию, считается одним из основателей New Age. Ему принадлежит масса высказываний, ставших афоризмами. В последние годы вновь проявился интерес к идеям Кольера. Книга «Тайна», в основу которой они легли, стала мировым бестселлером. Конец примечания. «Не говори со мной так». Резкость в моем голосе заставила его воздержаться от продолжения. Мы молчали. Наконец пластинка кончилась, и игла соскочила с дорожки. «Это невыносимо», — сказала я. «Поставлю другую». «Я не о пластинке». Мартин все равно поднялся и подошел к патефону. «Я рассказал тебе о войне. Разве ты не этого хотела?» Он поднял патефонную головку, осторожно опустил ее на держатель, взял конверт. «Я хочу, чтобы ты прекратил себя наказывать». «Ты все выдумываешь?» Бережно вложив пластинку в конверт, стал рассматривать фотографию. Обаятельный и невозмутимый Дюк за пианино. Я села и твердо посмотрела на него. «Ты хочешь наказать себя, но наказываешь нас. Тебе нужно перестать злиться». «Послушать тебя все так просто. Может, оно и есть просто?» «Нет». «Но... ладно, хватит», — он отложил конверт. «Похоже, я знаю, где Спайк». «Что?» Я понимала, что Мартин уходит от разговора, но сейчас это было не главное. «Спайк?» «Я расспрашиваю в домах, где бываю. Не слышали ли они о случившемся?» «В одном мне сказали, что знают мальчишку, который это сделал». «И где Спайк?» Мартин закурил биди и сел. «Фамилия отца мальчика Матар, но живут они в опасном районе». «Вот как. Место неприятное, трущобы, теснота, грязь, индусы, мусульмане, все вместе. Ты туда идти не захочешь». «Понимать надо так, что это ты не хочешь, чтобы я туда шла». Воинственность, бурлившая внутри меня, всколыхнулась, готовая вылететь, как пробка из бутылки. «Но я вспомнила тело на похоронных носилках. У нас нет времени». Мартин поднес к носу стакан, и этот обыденный и такой знакомый жест мгновенно смыл мою злость и глубоко меня тронул. «Именно так я справлюсь сам». Он поднял ладонь, остановив мое возражение. Я поняла, что упускаю возможность сделать что-то вместе с ним для нас. «Позволь мне пойти с тобой, пожалуйста. Это важно. Обещаю не разговаривать и во всем тебя слушаться. Но только позволь мне пойти с тобой». Он глубоко затянулся и выдохнул. «Глава семьи пьяница, мать промышляет по мелочи на черном рынке, собирает окурки и веревки, всякий хлам, что под руку попадет, а потом ходит по домам, продает, как настоящий разносчик. Случаются и удачные сделки. На шалях или чем-нибудь особенном севере. Но толку мало, потому что муж пропивает все быстрее, чем она зарабатывает. Семья, по сути, нищая, и живут они среди таких же отчаявшихся. Поладить с ними нелегко, и требовать что-то тоже бессмысленно. Это не обязательно. Попробуем решить дело по-хорошему. Они ведь бедные, да? Мы им заплатим. Я потянулась к нему, но он отстранился. Мне снова вспомнилась та мертвая, погребенная в цветах женщина и строчки из Руми. Вспомнились Фелисти и Аделла, выбравшие жизнь на своих условиях, выбравшие радость. «Мы можем выбирать». «Выбирать что?» «Мы можем выбирать, как встречать каждый день, день за днем. Эти дни складываются, добавляются один к другому, и они-то и есть наша жизнь. Но когда-нибудь мы умрем, у нас нет времени на то, чтобы быть вот такими». Я снова потянулась к нему, и на этот раз он позволил мне дотронуться до лица. Мне так хотелось рассказать ему про ту мертвую женщину, про мистера Сингха, обезьяну. Мне хотелось рассказать ему про Фелисти, Аделлу, давно умерших и унесших с собой все, кроме своих историй, но это было бы слишком. Я хотела поцеловать его, но боялась, что он оттолкнет меня. Если так будет продолжаться, мы потеряем друг друга. Он накрыл мою руку своей. «Если я тебя потеряю, мне больше не с чем будет жить». Наши взгляды встретились, и я увидела в его глазах моего Мартина, доброго, хорошего человека. «Так больше продолжаться не может». Я соскользнула с дивана, встала перед ним на колени, и меня будто омыла волна облегчения, когда он прикоснулся к моим волосам длинными тонкими пальцами. «Я могу простить тебя, потому что ты хороший человек. Прошлое терзает тебя, потому что ты хороший». Я придвинулась ближе, Мартин не шелохнулся. «Не отталкивай меня. Давай начнем заново и для начала пойдем туда вместе». Он провел по моей щеке тыльной стороной ладони, как делал раньше, и проговорил. «Ладно». Следующий день выдался жарким. Низкие тяжелые тучи будто прижали зной к земле. Рашми расстелила покрывало под сандаловым деревом, и мы с Билли сидели в тени, попивая подслащенный лаймовый сок. Я писала в дневник, а вверху в гуще кроны, где никто не мог ее пристрелить, вела свой счет индийская кукушка. Вдоль невысокой стены двора крался, тихонько поскуливая, бродячий пес, и я предупредила Билли, чтобы не трогал его. В горах, где люди разводят овец или яков, собак обучали пасти стада. Но в Масурле и Симле они только разносили заразу. Билли сидел со мной в тени, нашептывая что-то в коробку, а я думала о Мартине, который должен был организовать операцию по спасению Спайка. Выяснить, где именно живет семья Матар, и решить, сколько им заплатить. Отнесем им фруктов для всех и игрушек для мальчика. Я уже представляла, как мы приносим домой Спайк, и как Билли избавляется от этой жутковатой коробки. Я прислонилась спиной к дереву, закрыла глаза и задремала под ровный гул насекомых. «Все будет хорошо». «Тофи, Тофи!» — кричал появившийся на улице разносчик. Билли вздрогнул и проснулся, и Рашми, звеня браслетами, выскочила из дома. Разносчик семенил в направлении нашего дворика с накрытым куском ткани под носом на голове. В одной руке он нес подставку для подноса, в другой — самодельные весы, изготовленные из прутиков и шнурков и с речными камешками вместо гирек. Это был невысокого роста человечек с большими карими глазами и жидкой белой бородкой, делавшей его похожим на козла. Он поставил поднос на подставку, представив на выбор нарезанные ромбиками кокосовые дольки, твердые, как камень, красные леденцы, которые приклеивались к зубам, и толстые полоски ячменного сахара. Я расплатилась с торговцем, а Рашми с Билли потащили сласти к сандаловому дереву, где и уселись, облизывая липкие от сахара пальцы. Торговец сладостями еще не успел удалиться со всем своим скарбом, как на дороге появился, прихрамывая и согнувшись под тяжестью ноши, босоногий торговец манго. Заслонившись ладонью от солнца, я проводила его долгим взглядом и увидела вдалеке еще одного разносчика. Фигура его колыхалась в накатывавших волнах жара и пыли, но я все же разглядела у него на голове длинную деревянную лестницу. За последние дни случилось много всякого, и я почти забыла, что заказывала ее. Глядя на носильщика, я вспоминала Аделлу и Фелисти, ее любовника и их ребенка. Потом посмотрела на сандаловое дерево и сердце мое застучало, как индийский барабан.